Таблеткин. Реальность. Капсула с шипением открылась, и его взору предстала картина белоснежного потолка. Он полулежал несколько минут, но привычного голоса супруги не было. Приподнявшись на локтях и оглянувшись, он увидел ее сидящей за столом и смотрящей в одну точку. Он неспешно встал и по привычке размялся, хоть капсула и следила за состоянием организма в целом. Подойдя к ней, он погладил ее по плечу и поцеловал щеку. Она в ответ дернулась и словно вышла из глубины своих мыслей. «Ой, прости, я не услышала, как ты вышел. Я сейчас на стол накрою». «О чем ты задумалась?» «Я старшего сына Мейла видела». «И как он?» «Он вроде бы в местную банду подался. Ему всего-то 13. Зря он так». Супруга уже выставила пару блюд для Аккруна. Он с удовольствием принялся его уплетать. «Я его мертвым нашла. Через проволок срезать хотела, а там он лежит. На шее синие линии от удавки». После этих слов Аккрун замер, не донеся ложки до рта. «Ой, прости, я такое за столом. Вот дура!» «А средний и младший? Мейла ведь как полгода умерла». «Я не знаю». «Труп окоченевший был?» «Да, трупные пятна пошли из трупья. Чернеть начал». «Больше 3 дней. Если старший кормил младших, то сейчас они дома одни, возможно, без еды. Сколько им лет, помнишь?» 3 года младшему, а средний 5 должно быть. А Клуш и Саита». «Адрес Мейлы помнишь?» «Да, это в нашей секции, 1087». «Бери дешифратор и пойдем. Возьми еще аптечку. Пойдем проверим, а то ты помнишь старика Йенда? Он пока не мумифицировался». Его так никто и не удосужился проверить. А нашли воры, которые к нему залезли, чтобы переночевать. Думали, он уехал куда-то. «Я еще теплых вещей возьму. В нашей секции контролеры температур полетели. Зябко». Супруги стояли в полутемном коридоре. У стен валялся мусор, и было довольно прохладно. Световые панели здесь никто не менял уже десятилетия, и те, что работали, выдавали, дай бог, 1/3 мощности от номинала. Эта часть сектора была давно заброшена, сюда даже воры не заглядывали. Тут, по определению, уже 5 лет как брать было нечего. Двери большинства комнат были открыты, и в них иногда ночевали бродяги. Аккрун в задумчивости нажимал пиктограммы на треснутом мониторе дешифратора. Дешифратор был самодельным и был смонтирован в ящик, в котором раньше электрики носили инструменты. Запаянная огромная трещина на боку ящика свидетельствовала о том, что ящик явно побывал на свалке. Из него тянулся шлейф со штекером, который был подключен к панели около двери. «Не получается?» — спросила его супруга. Она стояла рядом, удерживая приличных размеров мешок. В нем была пара армейских аптечек, которые Аккрун также притащил со свалки. «Дешифратор глючит. Все-таки написание программы — это не мое. Сколько раз переписывала, а все равно где-то, но накосячу. Все в порядке, просто я его перегружаю, сейчас заработает». Супруга переминалась с ноги на ногу в нетерпении, но не жаловалась. Спустя несколько минут электронный замок двери пикнул, и дверь отъехала в сторону. «Постой здесь, если надо, я позову». Аккрун строго посмотрел на супругу и исчез в проеме помещения, где тускло горел свет. Супруга послушно осталась у дверей. Войдя в комнату, по размерам соответствующей ихней, он увидел одежду, сваленную в одну кучу на кровати, и 2 доеденных армейских пайка на полу. Стол в комнате отсутствовал. Он нагнулся к остаткам пайков, и его лицо начало хмуриться. Все упаковки пайков были пусты и вылезены до блеска. Кое-где упаковка была надкушена. Он взглянул на кучу одежды и рассмотрел мешанины штанин и рукавов детскую пятку. Его челюсть сжалась сильнее, и он потянулся к ней, дрожащей рукой шепча под нос: «Не дай бог». Дотронувшись до пятки, он облегченно вздохнул. Пятка была теплая, и спустя секунду она исчезла в куче, и в ней началось движение. Через 5 секунд из кучи показалась взлохмаченная голова ребенка около 3 лет. «Виз, это ты?» Из кучи белья высунулась маленькая ручка и протерла глаза. «Ты не Виз. Где Виз?» «Виз? Он попросил накормить вас. Меня зовут дядя Аккрун. А где твоя сестра?» «Саита. Она тут. Только она спит. Я не могу ее разбудить. и она холодная стала. Наверное, она заболела. У нее живот болел. Наверное, потому что она коробочки от пайков ела. А у тебя есть что покушать? У меня вот осталось чуть-чуть». С этими словами он достал из-под одеяла кусочек засохшего армейского рациона, внутривенного. А Крун сразу его узнал. Он сам такие ел до того, как к нему попала в руки капсула. Такой использовался военными в растворенном виде. Он применялся водителями мехов, когда они были в длительных рейдах или не могли долго выходить из своего меха. Чтобы не отрываться на еду, им вводили питание внутривенно. «Только я для Виса его берегу. Он знаешь, какой сладкий. Это его доля. Я специально спрятал. А обычные пайки закончились. Они невкусные». «А я доктор. Можно я Саиту посмотрю?» Голова Аклуша кивнула, и он стал выбираться из кучи. Вылез он одетый в одну футболку, которая ему была велика. Она была грязного серого цвета и доходила ему до колен, на манер платья. Ноги были абсолютно голые. «Она внутри. Только смотри, если ты что-то с ней сделаешь, я все Вису расскажу. Он у нас, ух, какой сильный!» Мальчик погрозил Акруну кулаком. «Вис не приходил долго. Я каждый день палочку рисовал, когда он усел. Вон на стене!» Акрун глянул на стену, на которой красовалось 18 неровных палочек. «Я только посмотрю». Акрун принялся разгребать кучу белья и обнаружил девочку лет 5-6 на вид. Обнаженная детская грудь не двигалась, кожа была бледная, а по телу пошли пятна. Нагнувшись над ней, он немного сдавил глазное яблоко и увидел вытянутый, словно кошачий зрачок. Закрыл глаза ребенка и глубоко вздохнул, сразу же осунувшись. «Она сильно болеет?» — спросил Аклуш, подойдя к Акруну и ручкой поднимая его голову, стараясь увидеть его лицо. «Она умерла?» «Да, Аклуш, умерла». «Вис тоже не придет? Он нас бросил?» Смотря в глаза, порол правду матку трехлетний ребенок. Его чистые зеленые глаза не имели даже намека на слезы. «Нет, он не бросил». Акрун сглотнул ком в горле. «Он тоже умер». «Ты будешь делать мне плохо? Не вли, мне Вис много рассказывал про плохих дяденек». «Нет, мы знали твою маму, мы пришли помочь. Я хочу тебя забрать жить к нам. «У нас есть что покушать и тепло». Акрун заметил, что мальчик стоит босиком на металлическом полу, а в комнате не так уж и тепло. Дети свалили в кучу все вещи, которые смогли найти, и зарылись в нее, чтобы согреться. Они грелись друг об друга. «Ты влез?» «Нет. Твою маму звали Мейла. Она была очень красивой, и у нее были темные и притемные волосы. Она была высокой и стройной. Она умерла, когда тебе было 2 годика. Мальчик выпрямил спину и наклонил голову чуть вперед. Его руки вытянулись вдоль тела, а кисти сжались в кулаки. Он смотрел на Акруна из-под лобья, уголки его рта опустились вниз, а из глаз потекли слезы. Мальчик стоял и плакал, не издавая ни звука. «Не плачь, все будет хорошо». Акрун попытался обнять ребенка, но он не обнял в ответ. Он все так же продолжал реветь без звука, даже когда Акрун поднял его и понес к выходу из комнаты. «Мальчики не плачут, Вис не плакал, и я не плачу», — дрожащим голосом еле слышно говорил ребенок на ухо Акруну, обхватив его за шею. «Не плачешь, это просто конденсат с потолка капает, вот и лицо у тебя мокрое. А ты настоящий мальчик, ты не плачешь». Он подошел к супруге. И та, видя ревущего ребенка и Акруна, сигнализирующего свободной рукой, принялась доставать теплую одежду и накидывать на мальчика. «А что говорила Саита перед тем, как уснуть?» «У нее живот заболел. Я ей говорил, что упаковку от пайка есть нельзя. Она съела 2 колобки, 2 телточки назад». Рассказ прерывался всхлипами мальчика. «А потом у нее живот заболел, и она не могла уснуть. Говорила, что ей больно. А потом она уснула и не просыпалась». Акрун смотрел на супругу, а у той дрожали руки и были огромные глаза. Он подхватил мальца поудобнее, и они вместе отправились в свою комнату, оставив дверь открытой. «А куда мы идем, дядя Акрун?» «Домой, домой мы идем». Быстрые похороны в местном крематории обошлись в 6 кредитов, по 3 за каждое тело. Отповедь священнослужителя, стандартный горшок для праха и услуги самого крематория. Покупать изысканных урн Акрун не стал. Он не знал, что решит Аклуш делать с ними. Может, смешает с лунным грунтом, а может, станет хранить. Больше проблем доставило поиск тела Виса и найм людей, чтобы донести тело до местного крематория. На это ушло еще 4 кредита. Зайдя домой, Акрун обнаружил супругу, сидящую за столом и смотрящую в одну точку. Он сел рядом с ней, молча, не зная, как начать разговор. На столе стояло 2 пустых чистых тарелки. «Он съел свою порцию и доел твою. Просил еще, но я не дала. Побоялась, что заворот кишок будет. От тарелки он вылезал». «Я хотел спросить, что дальше, Ди?» «У тебя есть другие варианты?» Перебила его супруга на полуслове. «Сам прекрасно знаешь, что происходит в государственных приютах у нас». «Тогда оставляем его у нас». Акрун устало потер ладонями лицо. «Ты знаешь, сколько таких малышей у нас в трущобах?» «Всем мы помочь не сможем. Я понимаю тебя, солнышко». Акрун встал и подсел к супруге, обняв ее. «У нас на счету почти 4 миллиона империалов. Уж пару десятков прокормить точно сможем. Как думаешь?» Она повернула лицо с красными от слез глазами к нему. «А куда мы их?» «Пока снимем несколько комнат, чтобы всех разместить. Отмоем, откормим. Тут главное помнить, что характер ребенка формируется до 6 лет. Дальше мы их уже не исправим. Поэтому нужно помогать в первую очередь тем, кого мы сможем вернуть к нормальной жизни». «А потом...» «А потом всех заберем с собой на Марс. Я думаю, Евгений будет не против. Да и лишние руки всегда пригодятся. И профессию мы им сможем дать». «Ну и где?» «Здесь, в трущобах, я постараюсь узнать. Я знаю, что это глупо, я попробую, ладно? Может, и не выйдет ничего, и не найду я таких, но я должна попытаться». Акрун не ответил. Он поцеловал ее в шею, тихо шепнув на ухо. «Попробуй». Он встал и уже собирался вернуться в капсулу, но остановился, спросив. «А где Аклуш?» «На твоем месте спит. Он собрал все белье и все одеяла, свалив их в кучу. Он зарылся в ней и уснул. Со мной разговаривать не хочет, все про тебя спрашивает». «Как проснется, дай мне знать. И повесь ему монитор на руку, вдруг здоровье подкачает». «Когда проснется, я тебе напишу. Я думаю, стоит его в капсулу засунуть и проверить полностью». «Да, как только проснется. Хотя пока нет никакой симптоматики, но обследовать стоит. Может, сейчас, пока спит». «Не стоит, он плохо спит. Очень чуткий сон».